Благодарности. Я хотел бы выразить искреннюю благодарность историкам Гвину, Джеймсу Доновану, Эдвину Суини и Марку Брэдли, а также кинематографисту Дэниелу Остроффу за внимательное чтение рукописи и множество бесценных замечаний, помогавших улучшить текст. Я признателен Питеру Брауну, бывшему владельцу компании «Исторические экскурсии по Америке», за организованный для меня пятидневный тур по местам индейских войн на Техасском выступе и на юго-западе Оклахомы. Это приключение останется в моей памяти надолго. Кроме того, Питер познакомил меня с Кеном и Шерри Грейвс, хозяевами ранчо «Ред Форк», занимающего часть поля битвы «Тупого ножа». Шерри щедро поделилась своими глубочайшими знаниями о сражении и устроила мне невероятно познавательную экскурсию по местам событий. Отдельное спасибо хочу сказать Киту Херину из кавалерийской школы США за приглашение на офицерский конный выезд. Осмотр мест сражения на Литл Бигхорн, значительно обогативший мои представления о ходе битвы. Я глубоко благодарен моему литературному агенту Деборе Гроувнор за поддержку проекта с самых первых дней, а также за идеи и конструктивную критику в процессе работы. Я многому у нее научился. Неоценимую помощь оказывал мне мой редактор в издательстве «Кнопф» Эндрю Миллер, настраивая на рабочий лад и не давая свернуть с намеченного пути, и в результате повествование получилось гораздо более стройным и последовательным. Огромное спасибо Ингрид Стернер, великолепному техническому редактору, чья въедливость и дотошность избавили книгу от множества досадных ошибок. Я многим обязан своей жене Антонии, которая верила в меня, когда я начинал в себе сомневаться, и была мне крепчайшей опорой на протяжении всех 4 лет работы над этой книгой. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Октябрь 2022 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова, читал Кирилл Петров.